тоже думаешь, что без нас он пустился во все тяжкие?» Не менее обеспокоенно спросила Серна, приложившая целую прорву сил на перевоспитание объекта своего интереса. Не безрезультатно, но далеко от идеала. «Не то чтобы», — замолчала Довокин, подбирая слова. Она-то, в отличие от Серны, представляла, что Джон в момент их встречи и Джон к моменту убийства Элдуина — это разные люди, хоть и схожие во многом. Но сколько он уже тут? 20 лет, от 2 до 4 девиц точно обрюхатил. Поделилась своими выводами о похождениях одного кобеля Дейнерис. «Ну это не так уж и страшно», — ответила Серна, что, будучи бессмертной заметно дольше Довокина, вполне позволяла себе мысли из разряда пережить конкуренток. «Главное, чтобы не было как в Воронеде», — передернула плечами Серна, у которой перед глазами встало начало ее путешествия с безумной парочкой, и главную причину регулярного полоскания мозгов Джона. «Я больше не хочу убегать от толпы разъяренных клановых бойцов, только потому что один индивид попортил всех клановых девок с вытекающими последствиями». БРРРР тоже передернула Довокина от воспоминаний того инцидента. Она не испытывала от той ситуации позитивных эмоций, в отличие от ее спутника, что даже в бегах был похож на кота, стырившего к рынку сметаны. «Иногда заскоки нашего Норда меня откровенно вымораживают». Подняв глаза к небу, словно ища там ответы, поделилась Дейнерис. «Ну подумаешь, были деревенские с мисками высоких эльфов и нордов. Ну подумаешь, что из-за отдаленности деревни они какой век не обнуляли кровь, сохранив заметную примесь эльфийской. С их количеством вырождения им не грозило совершенно, а кроме внешности и чуть более долгого срока жизни со склонностью к магии ничем более от других нордов они не отличались. Джон тогда был еще молод, лишь пожала плечами Серна, и только-только похоронил родителей. А тут и негатив к Доминиону в частности и высоким эльфам в целом, наложился вот и сорвался. Повезло, что он быстро повзрослел. Ага, протянула Довокин, быстро. Несмотря на века жизни, Довокин все еще не привыкла к вывертам долгоживущей Серны. На момент встречи с Джоном, тому было под 30 лет, а за спиной имелся опыт службы в легионе. Ростом же клановый норд возвышался над Довокином на 2 головы, про обхват плеч и вовсе лучше не говорить. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить в нем потомственного воина с десятками, а то и сотнями поколений таких же за спиной. И вот называть эту гору мышц с сотнями трупов за плечами молодым пацаном, Довокин этого не понимала, хотя бы потому, что была младше Джона на добрые 5 лет. Хотя про быстро ты загнула, понадобились годы, чтобы заставить этого упрямца пить хоть что-то кроме меда. Даже спорить не буду. Тут же дала заднюю Серна, единственная из женщин Норда, кто не сдался того перевоспитать и не удовлетворился половинчатым результатом. Опять же, исключительно благодаря долгожительству. Тут даже я руки опустила. Но даже она сдалась по этой части вопроса. Так они и подошли к Кварту, богатому торговому городу, которым правили чистокровные, потомки королей окрестных земель, когда под властью древнего города было несколько сопоставимых с самим Квартом центров производств и торговли. Сам город был ближайшим портом, где Дейнерис могла нанять корабль к своей цели, но был нюанс. Путь до Кварта по суше пролегал через Красную пустыню, где воды не было от слова совсем, а еды даже на отряд в сотню человек было очень сложно найти. Не будь магии Довокина и навыков ночной охотницы Серны, и люди Дейнерис бы голодали уже какую неделю. А так ничего, хоть и было туго. Однако для любого другого отряда или путника путь назад был бы верным приговором, не пожелая Кварт открывать свои ворота. Их уже ждали. 5 белокожих мужчин разного возраста и физической формы. От тощего и бледного до синевы, высокого мужчины неопределенного возраста, до тучного и разодетого в воздушные шелка старика, что наел столько жира, что даже морщин не имел. Из общего ряда выбивался только один мужчина, высокий и бородатый, с грубыми и рубленными чертами лица, с длинными волосами на голове и бородой до груди, в которую были вплетены разные фигурки и кольца из костей. Ну и он единственный носил штаны вместо традиционных для этого города юбок. И лишь от него Дейнерис и Серна ощутили значимые магические эманации, явно указывающие, что перед ними маг. Дополняла картину встречающей делегации, 20 закованных в качественные доспехи воинов, с высокими щитами и копьями, окружающие делегатов Кварта. «Приветствую Дейнерис Таргариен Бури, рожденную в нашем славном городе». Вышел чуть вперед высокий лысый мужчина, разодетый в золото и шелка. Его большие голубые глаза и белая кожа были почти незаметны из-за обилия золота на нем. Тот даже ухо и нос проколол, видимо, чтобы еще больше носить золотых побрякушек. Яксарак Саран Даксос, купеческий старейшина кварта, входящий в число 13. Какая безвкусица, подумала Дейнирис, что имела более утонченные вкусы. Даже грубые поделки нордов лучше, чем это. Заключила дочь благородной семьи, что много веков не знала недостатка в золоте и воспринимала то лишь инструментом в познании магии и укреплении своей власти. Приветствую, уважаемые. Вспомнив свои куцые навыки в дипломатии, которые в нее вбивали в детстве, ответила Дейнирис. Ей было откровенно лениво применять силу и разбираться с последствиями, а потому, если это избавит ее от проблем, она была готова полюбезничать с кучкой высокомерных снобов. Я Дейнирис Таргариен, прибыла пополнить припасы и нанять корабль. Надеюсь, для прохода в город нету никаких препятствий, что вы, милая леди. Тут же расплылся в улыбке лысый щегол. Я буду счастлив открыть для вас ворота, после некоторых договоренностей. Тут же дополнил тот. Дейнирис едва удержалась, чтобы не закатить глаза. Вот поэтому она так и осталась в Скайриме, даже после победы над Алдуином. Простые и прямолинейные норды были ей куда милее, чем вот эти все жадные интриганы, что только и думают о том, как бы нажиться на ближнем. Что вы хотите? Решив не ходить вокруг да около, прямо спросила Дейнирис, морально уже готовясь ко всей той головомойке, что ей предстоит в ближайшие дни, недели, а то и месяцы. Стоящая чуть сзади Серна, лишенная своего гужевого транспорта, дабы не смущать местную деревенщину, мнящую себя аристократией, посмотрела на делегатов с жалостью. Она прекрасно знала характер подруги и то, как она предпочитает решать проблемы. Говорят, вы смогли совершить нечто невероятное, вернуть в мир драконов. Разлился патокой Ксара Даксос, однако с заметной долей скепсиса в глазах, и посматривая на полутруп в рядах делегаций. Да, легко и прямо ответила Дейнирис, не видящая в дракончиках чего-то сильно ценного и важного. Их связь душ была еще откровенно слаба и хрупка, чтобы хоть как-то повредить Довокину, а сами дракончики были еще малые и слабы для хоть какой-то ценности по мнению их хозяйки. Чтобы те стали хоть что-то из себя представлять, понадобятся годы тренировок и заботы, с планомерной подпиткой их маной. Учитывая возможность выведения новых дракончиков и что конкретно эти три детеныша напоминали ей о прошлой Дейнирис, первый негатив она уже преодолела, но как-то проникнуться к ним еще не успела. «Да», — удивился собеседник, выпучив глаза. «КХМ, в смысле, разумеется, только истинный Таргариен, наследник последних драконьих владык, мог вернуть в мир подобное чудо. Но не могли бы вы утолить мое любопытство и показать их?» На это Дейнирис лишь меланхолично повела рукой, давая приказ одному из немногих мужчин под своей рукой, чтобы тот откинул полог с корзинок, где спали малыши. Тот же аккуратно, с величайшим почтением, взял грубую ткань и, стараясь лишний раз не дышать, показал всем присутствующим тройку драконов, черного, желтого и зеленого малышей, что спали в повалку и сопели в обе дырочки. «Милашки», — подумала про себя Серна, в очередной раз сдерживаясь, чтобы не начать тискать эту прелесть. И ее совершенно не волновало их будущее превращение в машины смерти, когда подрастут. «Оха, невероятно!» — протянул любитель золота, с жадностью смотря на рептилий. «В таком случае позвольте от имени кварта и торговой гильдии 13». Начал было Ксарак Саран Даксос, но был бесцеремонно прерван новым участником. «Не так быстро!» — раздался высокомерный и писклявый голос со стороны открытых ворот. Там стоял невысокий и толстый паренек лет 16, лысый и плюгавенький, с четкой печатью тупости и спеси на лице. «Хватит этих игр, Ксара!» — лениво растягивая слова, не обращая внимания на выходящих из-за ворот воинов, что окружали и делегацию, и Дейнирис с ее караваном, махнул тот пухлой ручкой. С этого момента судьба Дейнирис Таргариен и ее драконов будет решать совет чистокровных, а не кучка торгашей и чужаков. Презрительно бросил тот взгляд на одетого в штаны дикаря, Инара, с застарелой злобой не сказал, а выплюнул Ксарак Саран Даксос, пусть и предельно тихо. «Что вас привело сюда, господин?» И тут же сменил тон на лебезящий, склонив голову в уважительном поклоне. «Я услышал, что к нашим стенам идут дотракийцы и решил проверить». С превосходством улыбнулся тот, смотря прямо в глаза своего собеседника. «Как выяснилось, не зря. Ты слишком много на себя взял, торгаш, за что поплатишься. Думаю, мой уважаемый отец с радостью послушает историю, как 13 хотели приютить у себя девку с драконами, чтобы с их помощью захватить власть в кварте. Уверяю вас, уважаемый Нара, мы даже не думали о чем-то. Начал было оправдываться самый старый и тучный из делегаций, но его даже не стали слушать, заткнув повелительным взмахом руки. «Хватит!» — поморщился Инара. «Я не дурак и прекрасно знаю цену вашего слова. Крысы вроде вас, когда их загоняют в угол, будут пищать и делать все что угодно, лишь бы спасти свои жалкие жизни. Дальше с вами будут говорить люди моего отца». И тут же обратился к Дейнерис. «Эй ты, девка, будь благодарна, тебе дозволятся стать моей наложницей. Советую ценить столь щедрый дар и проявить покорность». И все это тоном, будто оказывает величайшую почесть и снисхождение. «Эх», устало вздохнула Сирана, доставая свои клинки. «После подобного будет кровь, много крови. Вы, все, умрете». «Раздельно», чеканя каждое слово как приговор, ответила Давакин. «Видит боги, она долго терпела. В свое время в Хайроке она убивала и за меньшие. Тут же она терпела эти высокомерные взгляды с самого начала, с трудом заталкивая куда подальше гордость, что была под стать ее силе и свершением. Смерть ведьме. Вдруг сорвался с места единственный маг в этой компании, создав в руке ледяной топор, что стремился обрушить на голову Дейнерис, но вместо этого насадился на спрессованный из песка кол, пронзивший его сердце и остановившись на расстоянии вытянутой руки от Давакина, с ужасом ощущая, как его душа перемещается куда-то внутрь девушки, что стояла перед ним. А в это время, Сирана, неразличима для глаз простых смертных, закончила резать глотки всем остальным. С ее скоростью и мастерством, хватало одного единственного, аккуратного и филигранного удара по горлу, чтобы перебить позвоночный столб и моментально убить врагов. От них тоже последовали видимые потоки душ, что устремились куда-то в Давакина, мастера-колдуна. Впрочем, без дела те долго не лежали. Дейнерис подняла руку, и в ней начал формироваться черный кристалл с фиолетовыми отливами, размером с голову лошади. Она обхватила его двумя руками, со вселенской сукой смотря на выбегающих из-за ворот стражников, после чего разбила. Тут же стали появляться фиолетовые разрывы в пространстве, окружая Дейнерис и преграждая доступ к ее телу рьяным защитникам кварта. Чуть более двух десятков дайдров в броне и с оружием в руках прибыли на зов своей госпожи, получив в подпитку вкусные людские души. «Убить всякого, кто осмелится взять в руки меч, души не жрать», — отдала она приказ, с безразличием смотря на будущие трупы. «Тысячи больше, тысячи меньше, какая в сущности разница?» Она уже примерно поняла сорт местной знати, прекрасно осознав уровень договора способности туземных царьков. Примерно нулевой, даже сожги она их дворцы и перебей всех их воинов, все чего добьется это попыток тайно подгадить и убить ее ядом. «Спасибо, не надо, знаем и проходили. Послушная и преданная нежить тут подойдет куда лучше. Сирана, поможешь треллами?» Обратилась она к подруге, что задумчиво голодным взглядом смотрела на мертвые тела. В плане потребления крови Сирана была очень придирчива. В основном это были молодые и красивые девушки, обязательно ухоженные и чистенькие, но могли быть и мужчины, но очень-очень редко. Таких можно по пальцам одной руки посчитать, и последним из них был Джон. «Да», — отвернувшись, ответила Сирана с явной неохотой. Она не любила делать треллов, хотя для дела легко пересиливала себя. А верная гражданская администрация, которую Давакин хочет обратить в верных рабов вампирши, снимет с них огромный пласт работы и проблем, позволив быстро начать обустраиваться. «Похоже, проблемы с обустройством решились сами собой», — криво усмехнулась Сирана, смотря как столбы дыма начали подниматься в далекое небо. Два десятка могучих дайдров в полной экипировке – это сильно даже для городов Нирна, где есть маги и сильные воины, что уж говорить о городе, где таких просто нет. У защитников кварта нету и шанса. Новый рекорд. Пошли уже. Поморщилась Давакин, на рефлексах ловя души и запихивая их назад в мертвые тела, поднимая нежить. С ее нынешним контролем о долговечности говорить нечего, но пару лет прослужит, а больше ей и не надо. Настроение и так где-то рядом с Сетисом, а тут эти еще, видят боги, они хуже довоенной имперской аристократии. Бурчала Давакин, отслеживая, чтобы своевольные дайдра не начали резать гражданских. «Да ладно тебе», — подбодрила Тусерна, пихнув в плечо. «Поработаем чуток и получим прекрасное место для отдыха и жизни, достойное наших персон. И кровати, мягкие кровати», — мечтательно зажмурилась вампирша, проведшая тысячи лет в каменном гробу и осознавшая всю ценность мягкой кроватки. «Да уж», — чуть улыбнулась Дейнерис, признавая слова подруги и чуть повеселев. А тем временем дотракийцы с ужасом и благоговением смотрели на дело рук своей Кхалиси. После ритуала самосожжения та стала показывать чудо за чудом, превращаясь в глазах необразованных дикарей в живую богиню. Впрочем, жители кварта поспорили бы о ее принадлежности к небесной братии, начав уверять о ее подземной природе. Но кто вообще будет слушать проигравших неудачников? «Пэа, да-да, Двакин девушка», так задумывалась с самого начала. «Я ни разу не называл ее мужчиной или еще как, ограничиваясь Двакин, маг, убийца Элдуина и тому подобным. Да и в эпилоге первого тома был намек, когда описывал ее фигуру. Вот такой вот поворот. Кстати, если что, на бусте уже 81 глава лежит. Глава 70. Джон Старк, Север, Ров Киллин. Джон сидел в одной из комнат с панорамным окном, что выходило на перешеек, наблюдая, как тысячи северян уходят на войну, и не мог не хмуриться, сжимая зубы от негодования, но молча принимая свое положение. Ставки слишком высоки, чтобы оставлять кого-то менее сильного на хозяйстве. После того собрания был разработан план действий, что вынудит Ланнистеров стремиться закончить войну как можно быстрее. Все-таки как бы Север за прошедшие годы не разбогател, но ему было далеко до Запада, копившим богатство тысячи лет и креп под рукой Старого Льва, сделавшего свои владения сильнейшими на всем Вестеросе. Поэтому разработанный план в первую очередь нацелен на скорейшее завершение войны и горящую землю под ногами Ланнистеров. К Станнису Баратиону был отправлен Дункан и Бран для переговоров и последующей помощи с отбившимся от рук младшим Баратионом. Любитель глинамиса Фринли не вызывал в Джоне ничего, кроме брезгливости и немного вопроса, как такое могло уродиться, о чем не постеснялся высказаться прямо во время собрания, когда некоторые лорды высказывали свое недовольство о планировании подлого убийства лорда. Авторитета Джона хватило для затыкания рта самым деревянным, а остальные имели слишком большой зуб на всех южан, все более склоняясь к мысли, что соблюдать законы чести нужно только со своими, в то время как чужаки этого недостойны. Опасная тенденция, которую Джон в свое время видел в Скайриме, отчасти и позволившая Ульфрику развязать гражданскую войну. К несчастью, в интригах Джон откровенно плох, его стезя – это война, тактика и стратегия, прямой бой и командование воинами, но не чтение людских душ. А вот Дункан умел, любил и практиковал, так что именно на его голову были свалены переживания Джона и Робба, тоже видевшего все более нарастающий радикальный национализм среди северян. Он и раньше был, до торговли, но в последние годы из-за мировых событий жители самого крупного из королевств стали убеждаться, что от чужаков не стоит ждать ничего хорошего и что на юге только порок, подлости, бесчестные уроды. К счастью для всех Старков, их новый глава был могучим оборотнем, видевшим величайшие деяния прошлого лично, о части из которых забыли все ныне живущие, что давало Роббу куда лучше понимать людскую природу в целом и отдельных народов в частности. Но это будут проблемы послевоенного периода, а сейчас следовало сосредоточиться на войне. После заключения союза со Станнисом и подведением под его руку всех лордов штормовых земель они заблокируют все морские пути в Королевскую гавань, серьезно осложнив продовольственное обеспечение львов. Если тиреллы не решат подзаработать, то в столице начнется голод, а голодную столицу куда легче брать штурмом, чем и займется Станнис, как только закончится своевольным братом. В это же время Роб поведет своих людей на запад, вынуждая Старого Льва выбирать между атакой речных земель, снятием осады со столицы или спасением своих собственных земель от разорения. Хороший план, вынуждающий врага действовать на твоих условиях, как бы силен тот не был. Да, Запад в военном потенциале равен сразу двум регионам семи королевств, а то и трем, если брать из нижнего списка, да еще и имеет поддержку королевских земель, которые тоже являются грозой силой сами по себе. Но против Ланнистера выступило сразу три региона, два из которых вполне заслуженно считаются самыми военизированными во всем Вестеросе. Что северяне с их традициями и суровым климатом, и дикими местами, когда каждый отец учит детей обращаться с копьем против зверья и разбойников, что штормовые земли, с их развитым институтом ветеранов, почти заменившие рыцарство как таковое, и это опуская всю ту головную боль, что будет вынужден испытать каждый, решивший вторгнуться в эти королевства, ведь их география и климат – это настоящая мечта для обороняющегося военачальника. Тейвин Ланнистер будет вынужден выбирать и надеяться, предполагать, а не точно знать, надеяться, что Королевская гавань и Красный замок смогут отбить штурм. надеется, что замки его лордов смогут достаточно задержать силы севера, надеется, что речные лорды достаточно слабы для их быстрого разгрома, надеется. Джон криво усмехнулся, несмотря на свое клановое воспитание, где более всего уделялось внимание индивидуальному развитию бойца. Джон успел повоевать в составе имперского легиона. Именно там он стал самым верным приверженцем железной дисциплины и регулярных тренировок личного состава, а также разработки планов при обширном объеме информации о враге. Именно этот подход позволил империи столь долго держаться против альдмерского доминиона, несмотря на подавляющий перевес в качестве войск и количестве магов. Более того, Джон был уверен, не будь империя столь ослаблена коррупцией и слабостью власти, то Талмар бы умылся кровью, ведь несмотря на простую кожаную броню и стальные мечи против эльфийского сплава, легионеров было в разы больше и они куда лучше работали сообща. Будь хотя бы половина легионов в нормальном состоянии, а не жалкая четверть, империя бы победила. И именно поэтому бывший спутник Довокина предложил тактику, разработанную в далеком штабе империи. Только в отличие от империи они имеют идеально готовые к войне солдат, доработанную и обкатанную версию, а не сырую наработку, дорабатываемую после каждой операции, и будут применять ее с самого начала, а не под конец войны. Джон взял бутылку меда и молча отсалютовал войскам под командованием Рабба, идущих грабить Запад. Для старого льва окажется неприятной неожиданностью столь быстрое выступление войск, не продлившееся и 2 недель на сборы, с момента созыва знамен. Сказалась готовность большинства домов выступить на стену. «Все еще дуешься?» — вырвал его из размышлений родной голос. «Да не то чтобы», — ответил Джон, когда на соседнее кресло, гремя доспехами, уселась Миленда. «Она будет рядом с Раббом, помогать советам». Ее Джон протолкнуть смог, несмотря на все желание брата оставить столь сильного бойца и офицера под командованием Джона, крепить оборону. «Я прекрасно понимаю, что Раббу нужна своя слава и свои военные победы, а со мной в войске это будет сделать проблематично, не говоря уже о том, что только тебе он достаточно доверяет, чтобы оставить защищать север». Самым наглым образом забрав у Джона мед, дополнила Мил, делая хороший глоток. Алов уже достаточно подрос, чтобы начать отучать его от груди, а Арья с помощью Сины, с ее мастерством в школе восстановления, вызвавшая у себя лактацию, легко прокормит своего проглота, названного в честь покойного дедушки Нидом. «Самую важную битву он оставил на тебя, Джон. Я знаю», — поморщился тот, «но это не уменьшает моего желания отрезать пару десятков золотоволосых голов». Забрав мед у жены, Джон сделал глоток и просто покатал сладость во рту, чисто зубы смочить. «Присмотри за ним там», — попросил он после задумчивого молчания. «Роб сильный», — ответила Мил, пристально вглядываясь в глаза мужа. «Твои переживания могут оскорбить его куда сильнее слов», — сказала она то, что Джон и так прекрасно понимал, но просто не мог по-другому. «Сильный», — легко согласился Джон, и не думая идти против истины. «Но не так, как мы с тобой. Он провидец, стратег и тактик, но не боец. Роб никогда не пойдет в яростную атаку без плана и уверенности в успехе. Он побеждает умом, придумывает уловки и хитрости, заставляет врага играть по своим правилам и только когда все так, как он задумал, бьет. Так было в наших спаррингах, так было у амберов. Не вижу в этом ничего плохого», — пожала плечами Мил. «В Иссосе ты тоже стремился все контролировать и использовать поле боя во вред врагу и на пользу своих солдат. Ни одного раза за все время, проведенное в Иссосе, Джон не отправлял своих бойцов в бой, не обеспечив их хотя бы минимальным преимуществом над врагом, позже и своих офицеров приучив поступать так же. Знаешь, что я понял за все свои битвы?» — покосившись взглядом и еще раз хлебнув меда, спросил Джон. И тут же ответил, что любой план живет ровно до момента его исполнения, а дальше может случиться все что угодно. Максимум, чего можно добиться, это следовать в общем направлении уже составленных действий, но не более. Роб же не просто теряется в момент потери контроля, зацикливаясь на причинах провала, а не ища способ исправления, но и моментами не замечает, что он и контроль потерял. «Боишься, что его могут переиграть?» — нахмурилась Миленда, понимая, про что говорит Джон. «Но даже так, разве с нашей армией мы можем уступить? Насколько мне известно, у ланнистеров лишь единицы начали развивать внутреннюю энергию, да и то до приличного уровня им далеко». И в словах Мил был резон. Пусть армия Севера была почти в 3 раза меньше армии Запада, но Тайвин вынужден разделить эти силы сразу на 3 фронта, пусть и сосредоточив основной кулак под своей рукой, что делает численный перевес далеко не столь значительным, как на бумаге. Это еще опуская тот факт, что большая часть северян в армии Раббая — это не ополченцы, а опытные вояки с качественным оружием и доспехами, проходящие регулярные тренировки. Даже один на один Робб имел все шансы на победу, а уж когда в игру включится Станнис, то и подавно. Не стоит недооценивать Тайвина, — покачал головой Джон. Старый лев, до сих пор силенный, не потерял остроту ума, держа в стальном кулаке всех своих лордов. Если понадобится, он поднимет весь Запад, выставив против нас войско в 200 тысяч. И это опуская его гений, репутацию и связи, что могут перевернуть весь расклад. С каждым словом все более хмурясь, поделился переживаниями Джон. Старый лев был опасным противником, который был вне досягаемости Дункана и его теней. Тайвин окружил себя верными бойцами, но это был ожидаемый ход с его стороны. А вот нанятая им почти в полном составе гильдия жалостливых, чтобы те вычисляли шпионов и присматривали за лордами в столице, стала неприятным сюрпризом. Джону было страшно представить, сколько старый лев потратил золота на подобный заказ, и еще страшнее, что он осознал необходимость этого шага. Все-таки Дункан годами подминал под себя теневой мир Запада, а его люди более чем вольготно чувствовали себя в Ланниспорте, втором по важности объекте ланнистеров после утеса Костерли. И глава львиного дома не поскупился, узнав о столь крупной проблеме, попутно показав, что его сеть осведомителей куда шире и совершеннее, чем изначально казалось. «Я тебя поняла», — кивнула Мил, примерно начав понимать причины переживания Джона. «Тайвин Ланнистер может банально завалить их мясом, несмотря на превосходную экипировку и обучение северных войск. Ведь в отличие от Запада, второго после простора по населению региона, Север не может похвастаться большим количеством ополчения. Мне пора», — видя, как в поход идут последние обозы, — сказал Эмил, вставая с кресла. «Присмотри за Элофом и малышом Нидом», — чмокнув любимого в губы, попросил Эмил, что совершенно не хотела оставлять сына, но и желающая отомстить за своего воспитателя. «И позаботься о Барье, ей сейчас как никогда нужна поддержка. Я тебя провожу», — отставляя в сторону бутылку, не видя смысла давать очевидный положительный ответ, встал Джон, намереваясь провести с Мил время хотя бы пока они идут до выхода из крепости. Если за брата он переживал ввиду его неопытности и относительной хрупкости тела, то вот за Мил заметно меньше, что-то из разряда «лишь бы не напортачило», уже видя ее в деле и страхуя ту, пока набиралась опыта. Да и пробудившаяся божественная кровь делала девушку невероятно живучей и крепкой, позволяя той без единой царапины принимать удары простых мечей, не говоря уже про эбонитовые доспехи с зачарованием на живучесть. «Не каждый день доводится, отправляю жену на войну, а сам остаюсь дома с детьми», — все-таки не выдержал Джон, криво усмехнувшись, позволяя показать, что его такое все-таки задевает, но кроме ворчания большего себе не позволял. «Мил — отличный воин и командир с прекрасным образованием и опытом за плечами, и пол тут совершенно ни при чем. Скорее то, что он как старший остается тут, пока младшие идут мстить за Нида». «Бу-бу-бу-бу-бу», — пробурчал Эмил, явно пародируя Джона. «Мне не дали подраться, бу-бу-бу. Я остался дома, пока остальные будут весело резать южан, бу-бу-бу. У меня кончился мед, бу-бу-бу». Улыбаясь во все лицо, давая понять, что это просто шутка, корчила рожицы Эмил, разряжая атмосферу уныния, что генерировала хмурая морда лица одного норда. «У нас кончился мед», — не на шутку встревожился Джон, вычленив главное. На это Мил оставалось лишь закатить глаза и вздохнуть. «Не пугай меня так», — осуждающе покачал он головой, пристально следя за наполненностью погребов замка. «Кто о чем, о вшивых облохах», — пробормотал Мил, подходя к воротам. «Обещаю привезти тебе кубок из черепа члена семейки Ланнистера. Будешь пить из него свой любимый мед», — перехватывая поводья приведенного коня, пообещала она. «Было бы неплохо», — улыбаясь подобной перспективе, ответил Джон. Впрочем, тут же вернув себе серьезный настрой, миг дурачества кончился. «Передай Раббу, чтобы был начеку, особенно по направлению с долиной. Мне совершенно не нравится молчание Лизы Арин. И сама будь осторожна, пусть клинки тебя и не берут, но под контролем Ланнистеров есть алхимики с их диким огнем. Если что-то понадобится, пиши в Винтерфилл, я уезжаю туда завтра». Подавая жене мешок с провиантом и зельями, повторил все в очередной раз Джон. «Буду», — кивнула Мил, правя коня за ворота. «До встречи». «До встречи, Дункан и Бран. Драконий камень. Ставка Станниса Баратиона». Дункан был впечатлен. Более того, он с трудом мог вспомнить крепости родного Нирна, что были бы под стать этому замку. Укрепленный древней магией, да еще и сами чары могли подпитываться от огненной стихии, что, учитывая вулкан поблизости, делали штурм данной цитадели проблемой даже для Арминерна, что уж говорить про местных, почти утративших знания об магии. Да и тоненький и длинный мост, который легко удержит небольшой отряд, тоже был той еще головной болью. Что ж, Дункан был вынужден признать, в прошлом не только северяне умели строить, но вообще все местные оказались отличными архитекторами, знающими толк в магической фортификации на уровне лучших архитекторов империи. И тем страннее нынешний упадок магических искусств. Но эта загадка может и подождать, в отличие от его миссии. Конечно, формально главный тут Бран, как представитель дома Старк и следующий наследник, но из-за малого возраста и неопытности Дункан будет говорить от лица раба Старка, в то время как Бран выступать правдивостью и гарантом его слов. Не сказать, что Дункан сильно рад этому заданию, желая он общаться с аристократами, то он бы пошел служить в темное братство, чьи самые денежные клиенты, это как раз аристократия, благо в свое время предлагали. Да и вообще, он вор и соловей, его удел быть в тени и в ней же проворачивать свои дела, без шума и пыли, а не выступать дипломатом в глазах будущего короля семи королевств. Правда, по мнению Дункана, далеко не факт, что он им королем он пробудет долго, если верный соловей правильно разгадал план своей госпожи. Аэдра и Даэдра, ну и уродина, кристально ясно пронеслась мысль к голове Дункана, когда их вышла встречать чета лордов драконьего камня, в том числе и леди замка, высокая и тощая, с оттопыренными ушами и скулистым лицом, с усиками под губой и выражением всем на свете недовольного человека. Я бы лучше тролля выебал, на пару с злокрысом, чем вот на этом женился, внутренне передернулся Дункан, стараясь сохранить нейтральное выражение лица, тут же отключая свое зрение. Силен мужик, скосив глаза на стоящего чуть позади Станниса Баратиона, подумал соловей, который в своей жизни видел всякое, но таких уродливых баб никогда. Дункан, как и каждый соловей, при инициации получил свой дар от Ноктюрнал. В его случае это глаза соловья, дающие ему феноменальную реакцию, иммунитет к иллюзиям и возможность видеть прошлое людей и объектов, в том числе и их былые облики. Не сосчитать, сколько тайников и ловушек было им найдено в свое время и сколько засланных шпионов выловлено благодаря этой способности. В этом мире, увы, полностью бесполезной ввиду отсутствия достойных противников, до недавнего времени. Так что да, Дункан видел все величие драконьего камня прошлого, и не сказать, что оно сильно померкло, хотя структур магии стало заметно меньше. Правда, он никогда не думал, что дар богини может принести ему психологическую травму. «Я же теперь без проверки ни на одну бабу не посмотрю», — с тоской подумал соловей, когда после отключенного зрения увидел перед собой писанную красавицу, способную посоперничать во внешности с лучшими леди Вестероса. А ведь первого ребеночка он ей заделал еще до выправленной мордашки. С шоком для себя осознал глава разведки Старков, невольно проникаясь уважением к среднему Баратиону. Стоящий рядом Бран, который недавно начал интересоваться женщинами, вымолвить что-то так и не смог, во все глаза пялись на хозяйку замка, подтверждая, что потраченное золото Станнис вложил не напрасно. Судя по тройке детей вокруг, очень не напрасно. Общение с хозяевами было коротким и с минимумом приличий. И гости, и хозяин стремились быстрее перейти к делу, гости даже больше, желая побыстрее покончить с делами и отдохнуть и размяться после плавания. Хотелось бы уточнить, как вы поможете подвести под мою руку штормовые земли. Стоя за тактическим столом, что является подробной картой всего Вестероса, вырезанного еще по приказу Иегона Завоевателя, спросил Станнис, вперевшись в гостей тяжелым взглядом голубых глаз. «Мы убьем Ренли», — просто и прямо сказал Дункан, не видя особого смысла что-то приукрашивать. «Наших сил для этого вполне достаточно. А так как у него нету наследников, то штормовым лордам ничего не останется, кроме как присягнуть вам. Не похоже на северян», — явно задумавшись над предложением, отметил Станнис. «Хотя и вы вроде не с севера, верно», — ответил Дункан, но даже не думая развивать интересную Станнису тему. «Так каков ваш ответ? От лица дома Старк могу дополнить, что мой брат готов склонить колено перед вами, после вашей коронации на Железном троне, отправки войск на стену для ее защиты и ряда уступок северу наподобие тех, что есть у Дорна», — дополнил Бран, что с интересом рассматривал карту Вестероса, особое внимание уделяя королевским и западным землям. «Хмыкнул Станнис, понявший намек, что сюзереном для Старков он станет лишь после захвата Королевской гавани, с соответствующим правом отдавать приказы, а до этого они лишь союзники. Что вы предлагаете? Вы атакуете Королевскую гавань, захватите железный трон и возьмете в плен детей и внуков Старого Льва. Показывая на карте продуманную еще в Винтерфилле стратегию, начал говорить Бран. Пусть он и учился на тихушника, но военное образование получил в полной мере, как и все его братья. Ваш и наш флот блокируют столицу по морю, не давая той получать припасы и подкрепления, в то время как ваши войска разделятся поровну и частью пойдут по суше, а частью по морю. Гарнизон Королевской гавани составляет 4000 солдат, и если одно направление они еще могут нормально контролировать, то вот ударив с двух сторон мы их измотаем, пояснил вслух, сам для себя Станнис, заодно показывая, что несмотря на всю свою репутацию честного и прямолинейного до зубного скрежета человека, осведомителей это ему держать не мешает, главное не получить удар в спину, внезапно дополнил тот. Мы чего-то не знаем, напрягся Дункан, поняв, что не имеет всей полноты информации, со всей этой свистопляской в виде бегства из столицы, боя с отрядом Гора и его постепенным изматыванием в лесу. Лиза Арин, сказал Станнис имя дочери бывшего десницы, словно ругательство. У меня нет доказательств, но очень многое указывает, что она ест с рук Питера Бейлиша. Более того, есть намеки, что Робин Арин ублюдок Питера, а Бейлиш сейчас в Красном замке, верно служит Ланнистерам. Понял главную проблему Дункан, прикидывая что да как. Выходило не то чтобы совсем скверно, все-таки лорды долины просто не поймут войну с родичами, если Лиза решится напасть на север, но где-то половину от войск долины пересмешник отправить в бой сможет. Хоть и ненадолго, вынужденный после вернуть значимую часть для удержания власти. Убьем, задал простой вопрос Бран, тоже пылающий жаждой мести за отца и желающий как можно скорее поквитаться с Ланнистерами. Опасно. Покачал головой Дункан, да и не то чтобы своевременно, уже обращаясь к Станнису, начал говорить глава теней, пусть разведка в долине и откровенно хромает, но даже имеющейся хватает, чтобы предупредить о собираемом войске, но она молчит, их могли перекупить или вычислить, заметил Станнис, правда без огонька, он просто хотел убедиться в надежности информации северян, часть да, без сомнений, и не думал отрицать подобную возможность Дункан. Но чтобы всех, никогда, малые группы теней, что обустроили малые базы в долине и собирают информацию о передвижении войск с последующей передачей в сад теней более чем надежный источник информации, да и сам Бейлиш вызывает сомнения в своей лояльности Ланнистерам. Припомнил пару отчетов во время пребывания мастером над шептунами Дункан, значит ближайшие месяцы мы можем не переживать об ударе со стороны долины, постановил Станнис, возвращая взгляд на стол. Вы можете убить Ренли в любой момент, внезапно задал вопрос лорд Драконьего Камня, давая понять, что уже похоронил брата. Почти, тут же ответил Дункан, нам нужно от 3 до 7 дней на подготовку, уточнил он примерное время на нахождение и вовлечение в дела всех своих людей в армии Ренли. Тот обзавелся собственной гвардией, среди которой есть один его человек, а также приличное количество слуг высоких лордов и даже самого Ренли были на крючке у соловья. Дункан еще помнил времена, когда требовалось создавать и держать под контролем разведывательную сеть гильдии воров. Пусть с темным братством в плане ликвидации ценника за работу простые воры тягаться и не могут, но вот по разведке они превосходят любимчиков Сетиса на голову. Хорошо, прикрыв глаза, явно решаясь на далеко не самый приятный для себя поступок, ответил Станнис. Тогда я поговорю с братом и, если он откажется пойти под мою руку, вы его убьете. Но будет это не ранее, чем он созовет все знамена, высказал свое мнение Станнис Баратион нетерпящим возражения тоном. Он все еще надеялся, что Ренли образумится. И после вашей работы я поведу войска на столицу, как и предложил Роб Старк, Бинджин Старк, Стена. Спустя месяц после ухода войск под командование Робба Старка, вертя в руках очередной клинок с добавлением обсидиана, лорд-командующий постоянно морщился. Получившиеся мечи были откровенно паршивого качества сами по себе, будучи хрупкими и легкими, такие не то что удар по броне поломает, а даже по крупиной кости при несильном ударе. Клинки с черным отливом были тем еще мусором, имеющие всего 2 достоинства – хорошо ложащееся зачарование и острота заточки. С другой стороны все могло быть куда хуже, думал Бен, вспоминая первые поделки из обсидиана кузнецов ордена, которые являлись простой палкой с осколками стекла. И вот этим вот предки воевали против короля ночи. В какой раз задавал себе этот вопрос Старк, содрогаясь от подобных перспектив и не уставая благодарить богов, что его племянник гениальный кузнец, сумевший подобрать нужную рецептуру, при которой обсидиан можно добавлять в металл с сохранением его свойств. Лорд-командующий отвлек Бена от инспекции новой партии оружия, подошедшей Алисер Торн. Строители отчитались, что закончили ремонт последнего замка и укрепление главных ворот. Теперь ждут специалистов для сбора и установки баллист на оставшиеся участки стены. Передай, чтобы начинали подбирать и расчищать участки у черного замка. Огорошил его Бен, беря в руки очередной клинок и с силой втыкая его в дубовый стол, ломая тот пополам. Опять брак, поморщился лорд-командующий, чьи кузнецы до сих пор иногда ошибались при работе с капризным сплавом. Просто не успели наработать нужные навыки. Но как же остальные участки стены? Не понял подобного приказа мастер над оружием, изрядно удивленный подобным пренебрежением к укреплению других участков. Если центральная часть стены была готова к битве и уже защищалась частью солдат северных лордов, то вот боковые замки только-только закончили приводить в порядок и лишь через неделю там начнут размещение войска. Валек откопал под черным замком спуск под основание станы. Опять огорошил Торна новая информация и Бенджин Старк, беря в этот раз копье для проверки. Ему не понравился блеск в центре наконечника. Оказывается, там есть ворота из чердрива с ликом, что открывается клятвой дозорного. Хаем, размахнувшись и бросив копье в стоящее здесь чучело для отработки ударов, Бен услышал лишь хруст. «Узнаю, кто это, сгною в подмастерьях, одно дело ошибиться в ковке меча с длинным лезвием и не напортачить с внутренним напряжением, а другое с наконечником копья, где ошибиться сложно даже новичку. За дверью проход к ядру стены, уничтожив которое можно лишить стену всякой магической защиты. Если я хоть что-то понимаю в военном деле, то король ночи будет стремиться именно к нему, чтобы одним единственным ударом проломить нашу оборону. Может тогда перевести сюда часть войск с крайних замков?» Тут же понял всю ситуацию бывший ветеран восстания Баратиона. «Против толпы одичалых и дохлого мяса лишние руки нам не помешают. По этому поводу можешь не переживать». Загадочно улыбнулся Бен, что первым делом после обнаружения находки отправил вести в Винтерфилл и получил ответ. «Очень обнадеживающий ответ. Нам вышлют подкрепление для защиты стены. Оно будет защищать ворота, а освободившиеся силы мы поставим на вершину, усилив стрелков. Плохая идея». Тут же встрепенулся Аллисер. «Я специально отбирал на защиту ворот мечников, что ни хрена не умеют в стрельбе. Эти косорукие имбецилы даже в великана с трех шагов не попадут, а им и не придется стрелять из лука», — хмыкнул Бен. «Они будут метать из пращи какую-то бурду, как я понял, аналог дикого огня, но более слабый, а потом прикрывать щитами нормальных стрелков. Ну если только так», — признал Торн подобный способ. «Быстро отстреляться по скоплениям врагов снарядами площадного действия, после чего защищать стрелков от лезущих на стену дикарей. Вполне себе план, милорды». Выпучив глаза, вбежал на склад новобранец ночного дозора. Там подкрепление от милорда Старка прибыло. «И что?» — не понял Аллисер Торн, с подозрением поглядывая на хитрую улыбку Бена. В последний раз при подобной улыбочке он продул тому в споре и был вынужден 3 дня оплачивать его кутеж в кротовом городке. «Забыл, где размещать подходящие силы, или уже забыл, где мы бараки строили?» Начал заводиться Аллисер на нерадивость подчиненного. «Не кипятись», — положил руку ему на плечо Бен. «Этому подкреплению понадобятся особые казармы». И, бросив проверку оружейной, пошел встречать дорогих гостей. «Проверь оружие на дефекты, раз заняться нечем», — бросил Торн, перед тем, как пойти за лордом-командующим. «Пусть с гарантией находить дефекты, тратя минимум времени», — умел пока только Бен, но хоть как-то видеть качество нового сплава научились все, пусть и тратя на это в разы больше времени, чем лорд-командующий. «Сиськи девы, жопа кузнеца, это что?» — на выдохе проговорил довольно богохульное ругательство Торн, когда увидел прибывшие к ним подкрепление. «Великаны», — с довольной улыбкой ответил Бенджин Старк, разглядывая сотню закованных в броню от макушки до пят махин с огромными шипастыми молотами в руках. «Великаны в полных латах». Глава 71. Дейнерис Таргариен. Кварт. Захват города прошел быстро и с минимумом потерь среди гражданских. Были, конечно, прецеденты, когда храбрые, но не особо умные личности кидались с одним единственным мечом и без брони на закованного с ног до головы Влад и дейдрического воина с закономерным итогом. Бывало и сами дайдра голодные до крови и душ шалили, но в целом меньше сотни убитых граждан – это успех. Даже в легионах империи, в которых к моменту ее отбытия царила железная дисциплина, подобная цифра считалась редкостью, а добиться подобного с дайдра – явный показатель мастерства и силы колдуна. С момента захвата города и чистки среди его элиты, которой было не то чтобы много, прошел месяц. Давакин уже успел разбить нежить на группы, частью отправив ту сторожить стены и поддерживать порядок в городе, частью патрулировать, а часть переориентировала в строителей. Некромантия вообще очень удобный инструмент с многими функциями и в большинстве своем мертвый слуга куда эффективнее живого. Опасная особенность данной школы магии, превращающая необученного и неопытного некроманта в асоциального маньяка, искренне уверенного, что хороший разумный, это мертвый разумный. Давакин же, будучи мастером школы колдовства, знала, что во многих аспектах нежить уступает живым людям и что-то действительно сложное сделать с ней невозможно. Ну или куда затратнее и труднее, чем с живыми, а потому не особо полагалось на поднятые трупы. Уж лучше призвать парочку дайдра с самосознанием и умением думать. Пусть те в большинстве своем и кровожадные маньяки. Главное четко очерчивать им границы дозволенного и приглядывать, чтобы не пустились во все тяжкие. В данный момент Дейнерис, находясь в своих покоях, крутилась вокруг трех ростовых зеркал и придирчиво оглядывала свое тело. Улучшенное магией, ритуалами, зельями и ее собственной душой, оно пока хоть и было слабовато для использования всей ее мощи, но процесс уже шел и был в самом разгаре, да и внешне тело стало соответствовать высоким стандартам Давакина. В первую очередь был увеличен возраст до 18 биологических лет, и на этой же отметке закреплен. Именно в этом возрасте человеческий организм почти полностью формируется, но при этом сохраняет способности к адаптации и улучшению конечного результата, что в ее положении будет далеко не лишним. Далее она очистила тело и кровь от всякой грязи, что скопилось за поколение бездумного следования традициям, вместо четкого пути Евгеники, а также за годы жизни прошлой владелицы. Особо неприятным сюрпризом стало открытие, что в момент формирования плода оба родителя были под градусом, а мать тела и вовсе регулярно позволяла себе пить алкоголь во время беременности. Попутно были проведены ритуалы с предварительным употреблением целого списка зелий, которые ей доставили ее дайдра Шизнерна, для выведения организма на максимум природных возможностей и их последующего расширения ритуалами с подстройкой под божественную душу. Ну а как вишенка на торте, в конце всех процедур Давакин с мясом вырвал и мертвую и уже пользованную репродуктивную систему, вместо нее вырастив новую. Конечно, было бы проще восстановить имеющиеся, но обновленная Дейнерис откровенно брезговала, а задетая гордость требовала избавиться от опороченных частей тела. И вот спустя месяц обновленная Дейнерис Таргариен с придирчивым взглядом и прищуром фиалковых глаз осматривала измененное тело, и в целом результат ей нравился. Новое вместилище Давакина окончательно избавилось от любых несовершенств кожи, обзаведясь молочно-белым цветом, глаза стали куда ярче и больше, напоминая собой два фиолетовые озера, и до того красивое личико превратилось в настоящее произведение искусства, выйдя за рамки человеческой красоты, а ранее только начавшая формироваться фигура стала желанной и волнительной, буквально кричащей, что она создана для деторождения и вскармливания. В меру широкие бедра, крупная высокая грудь, тонкий стан, длинные прямые ножки и изящная спинка создавали ощущение, что тело кричит о своей идеальности и совершенстве, что оно не имеет недостатков и абсолютно здорово, как никакое другое, что оно непревзойденно в своей природе и куда выше любого, даже самого здорового человека, и лишь белоснежные пушистые волосы цвета серебра, спадающие до самых колен, позволяли себе прикрывать это произведение искусства от мира и единственного зрителя. «Ты же в курсе, что это перебор?» – спросила Сирана, поудобнее разложившись на мягком диванчике, снимая сапоги и кося взглядом на тазик с кусками мяса. Она хоть и не потеет в виду своей природы, но и жару чувствует из-за нее особенно остро. Так что с каждым днем принцесса вампиров все более и более сдает позиции климату, потихоньку готовясь сменить гардероб на что-то более легкое, чем ее нынешнее одеяние. Но, увы, пока что ничего удовлетворяющее ее вкусы она так и не нашла. Не то чтобы она была столь сильной придирой в плане одежды, но все имеющиеся в этом городе фасоны либо чрезмерно роскошные и кричащие, либо не имеют ткани на одной груди, оставляя ту открытой. Про лифчики и вовсе речи не шло, создавалось впечатление, что местные про нижнее белье или не знали, или только слышали. Спасало положение только холодное вино и соки. В конце концов, нам ли не знать, что плоть — это всего лишь плоть, и если очень-очень упростить, то по сути это просто одежда для души. Окончательно расплывшись лужицей, продолжила Сирана свою мысль, поставив бокал с вином на голый животик. За короткий срок не только сапоги отправились на пол, тогда представь, что твою одежду поимел грязный зоофил-кочевник, с трудом понимающий, что такое гигиена. Складывая изящные ручки под грудью, пытаясь понять, стала ли она больше ее прежней, парировала Дейнирис, и не думая отвлекаться от инвентаризации нового вместилища. Она специально весь месяц не смотрелась в зеркала, ожидая окончания всех процедур, чтобы на контрасте было лучше видно изменения. И ты вынуждена носить эту одежду. Сирана скривилась и чуть не подавилась вином, состроив до нелепого странное выражение, в котором перемешалось слишком много эмоций для их точного отражения на столь ограниченной площади. А можно я не буду этого представлять? Мне кошмаров и от родственничков хватило. Хм, усмехнулась новая владыка кварта. Теперь понимаешь? Спросила Давакин, окончательно осознавшая, что грудь и в самом деле немного подросла. Не то чтобы ей было сложно ее увеличить, просто ее лучшие доспехи были выкованы Джоном под ее тогдашние мерки, и как-то чрезмерно менять фигуру, которая и без того была превосходна, она не видела смысла. Теперь же ей нужна новая броня. Понимаю, вздохнула Сирана, допивая вино и вновь скосив взгляд на тазик с мясом и кровью Давакина. «Ну вот зачем ты мне это сказала?» – жалостливо протянула Сирана. «Я же теперь на это даже смотреть брезгую, не то что в рот тянуть. Я тебе не закуска». Тут же завелась Давакин, вспомнив, сколько раз ей приходилось просыпаться обслюнявленной из-за того, что во сне Сирана все время тянула в рот вкусности. Откровенно говоря, Дейнирис была уверена, не будь ее подруга могучим вампиром с глубокими познаниями в магии, и та бы уже давно приняла идеальную форму шара. Ну-у-у, погрустнела Сирана, осознавшая, что в ближайшее время вкусняшки ей не видать. При своей нынешней природе Давакин могла бы и всю кровь потерять, при этом обзаведясь лишь легкой слабостью, не говоря уж о паре стаканчиков, которыми изредка подкармливала подругу. Сирана даже специальное заклинание разработала, чтобы процесс был приятным не только ей, но и Дейнирис. Никаких ну-у-у. Продолжала стоять на своем та. В отличие от старого тела, это только-только стало вместилищем моей души, и еще не то что пропитаться ее силой не смогло, а даже адаптироваться. Развернувшись на 180 градусов в сторону одной голодной вампирши и уперев руки в бока, начала лекцию Давакин. И я не хочу откачивать и восстанавливать здоровье этого тела после того, как одна обжора высушит его досуха. Учитывая полное отсутствие одежды, эффект был так себе. Эй, я не обжора. Тут же подскочила Сирана. И я умею контролировать себя. Потребовала та справедливости, тыкая пальцем в одного гнусного клеветника. В Нирне ты пила почти литр моей крови почти каждый день. Литр крови, что сотни лет пропитывался божественной маной. Тут же опровергла Давакин. Не будь ты древним вампир-лордом и могучей магессой, тебя бы разобрало от подобного. И кто ты после этого, если не обжора? Ну, гурман? Склонив голову на бок и в задумчивости приставив палец к щеке, спросила Сирана. В ответ же ее сверлили тяжелым взглядом фиолетовых глаз, лишь им одним показывая все те мысли и чувства, что одолевают Дейнирис при подобном ответе. Но видя полное отсутствие раскаяния, она лишь тяжело вздохнула, отчего тяжелая и большая грудь заметно подпрыгнула, привлекая внимание хозяйки. Давакин посмотрела на нее и, подумав, сделал из воздуха и пыли простенькое воздушное платье и легким нижним бельем в тон. Не то чтобы с ее новой родословной ей страшна жара, но подобные одеяния ей напоминают о доме. «Если хочешь, можешь попить», показывая на тазик тоном смирившегося человека, сказала Давакин. «Но там не то чтобы много маны или жизненных сил, как и говорила, тело лишь начало адаптироваться». «Б», высунув язык, ответила Сирана. «После твоего-то сравнения, нет уж, спасибо, уж лучше немытый разбойник, чем это». После чего облокотилась на спинку дивана и щелкнула пальцами. В тот же миг из темного уголка показалась служанка 16 лет в откровенных одеяниях, что с обожанием смотрела на Сирану и подлила ей новую порцию холодного вина. Бывшая чистокровная, любящая яды и мясо маленьких мальчиков, была той еще тварью, но убивать ее, как и часть элиты, не стали, вместо этого обратив в Трелла. Менее погаными людишками они от этого не стали, но приказов своей новой госпожи не оспорит. Самых же мерзких тварей они уже удавили. И да, любительницы мяса маленьких мальчиков до 10 лет именно что не самое мерзкое, были и куда более отвратительные экземпляры, которым в жестокости иной дайдра позавидует. Данная же служанка и вовсе была просто следовательницей семейным традициям и не более, поэтому и оставшаяся в живых, в отличие от ее более взрослых родичей. Так что у нас дальше по плану, вновь отпив вина, прищурив глаза в довольстве, спросила Сирана. Готовим флот и идем за безупречными, денег хватит, пока нет, с сожалением возразила Дейнирис, садясь рядом с Сираной и тоже беря бокал с холодным вином. Нужно более-менее навести тут порядок, укрепить власть оставшихся чистокровных, а потом подготовиться к снабжению нашей будущей армии. В том числе это касается брони и оружия. Недовольно поморщившись, закончила Довакин сообщать явно не особо воодушевляющие ее планы. Их что, продают без брони и оружия? Удивилась Сирана, рассматривая новую внешность подруги. Нет, как раз наоборот. Хорошая кожаная броня, легкие круглые щиты и приличные копья идут в комплекте и входя в цену. А, ясно. Протянула вампирша, осознав причину недовольства подруги. Это тут, в жарком климате местное военное дело отказалось от металлических изделий защиты ввиду их нагрева под палящими лучами солнца. В подобной броне солдат быстрее запечется, чем дойдет до места битвы, про долгие сражения и вовсе речи более идти не может. Так что легкая, но не то чтобы хорошо защищающая броня тут была вполне себе выходом, но не в Вестеросе, где любой уважающий себя воин имеет хотя бы плохенькую, но кольчугу. Про главную военную силу Вестероса в виде тяжелой рыцарской конницы и говорить нечего, она стопчет строй безупречных с минимумом потерь, начав резню. Все-таки рыцарские породы коней — это вам не худенькие и выносливые степные лошадки. Тогда закупаем броню здесь, грузим ее на корабли и плывем за нашей будущей армией. Ага, как будто у нас все всегда было так просто. Недовольно проворчала Довакин, делая первый глоток рубиновой жидкости. Местные кузнецы, полные бездари, как и все ремесленники, в жизни, не слышавшие о поэтапном производстве и разделении труда, один единственный плохенький нагрудник они могут делать неделями. Неделями, Сирана, идиоты. Уже порыкивая, продолжала Дейнирис. И самое поганое, что эти черви отказываются учиться и воспринимать мои советы, из-за спеси и дурости херя все мои приказы и начинания. Уже откровенно рыча продолжила она. Они хоть живы? Ободряюще похлопав собеседницу по плечу, спросила Сирана. Осталось кого в Трелло обращать? Не особо. Нехотя ответила Довакин, немного покрасневшая и смущенная своей вспышкой гнева в тот день. Для мага ее опыта и возраста потеря самообладания – это чуть ли не равносильно описанной кровати во сне. И пусть в тот момент она еще имела тело 14-летней девчонки, что только-только избавилась от бремени и в крови гулял тот еще коктейль гормонов, для нее лично это было не оправданием, но она все равно не сдержалась и прихлопнула идиотов, о чем не то чтобы сильно жалеет, но их в любом случае было мало для создания приличной мощности производств. Поспешила оправдаться она, видя осуждающий взгляд подруги. Что Сирана, что Довакин легко лили кровь разумных, но невинных старались не трогать. Конечно, кузнецы, отказавшиеся исполнять приказы власти, являются виновными в саботировании этого самого приказа, да и в целом их можно было за это казнить. Но, как правило, мертвые не приносят пользы, если, конечно, ты не некромант. И что ты собиравшись делать? Решив не заострять тему с перепадами настроения, подруги спросила Сирана. Души их у меня есть. Пожала плечами Довакин, благодарная за опускание щекотливой и стыдной для нее темы. Скопирую знания и наделю ими другие души, вселю в трупы и отправлю ковать броню и оружие. Кто бы сомневался, некромантия — ответы на все вопросы и проблемы. Закатила глаза Сирана. Почти на все. Поправила ее Дейнирис, после чего передернула белыми плечиками. Бррр, от одной мысли о предстоящей работе мурашки пробирают. Настолько сложно, удивилась Сирана, знающая возможности Довакина как никто иной. Скорее кропотливо и долго. Словно заживав лимон, поправила вампиршу одна колдунья. У меня есть теоретические выкладки по данной теме, благо интересовалась ранее и подумывала сделать что-то похожее, но это лишь теория без практики, да еще и достаточно грубая. Вишенкой на торте же выступает отсутствие к источнику камней душ, а это значит придется обходиться с минимумом зачарования. Махнула Довакин обреченно рукой, подавленная предстоящей работой. Постой, постой, встрепенулась Сирана. Что значит без камней душ? Ты же умеешь их создавать. Я сама видел не раз. Да даже перед штурмом этого города ты создала большой черный камень души и поместила туда души убитых мной. Верно. Легко кинула Давакин. Более того, как любой приличный колдун, я могу хранить души в своем внутреннем мире. Без всяких ухищрений. Тогда в чем проблема? Не поняла Серна. В их количестве. Легко и непринужденно ответили ей. Чтобы попасть в этот мир и пройти через барьер Нирна, мне пришлось серьезно облегчить свой, ну назовем это, вес души. Да и то без Ноктюрнал, которая своей силой укрыла меня почти полностью, это было бы невозможно. И тот же запас душ, что я копила все те годы в Нирне, я оставила этой прохиндейке, как видно, зря. Дополнила Давакин, кинув взгляд на все так же стоящий тазик. А все полученные в этом мире я тут же пускала в дело, и в отличие от некоторых шебутных нордов, я так и не научилась заменять души своей маной. Так что почти все придется делать ручками, как две меры. С плохо скрываемым отчаянием ответила Давакин. С механикой у нее было плохо. Что-то разрушить, поработить чью-то душу, исцелить плоть или создать армию нежити, это она может и практикует. А вот использовать законы физики и механики тут уже куда хуже. Те же принципы механизмов двемеров она осилила на голом упрямстве и в нежелании отставать от Бжона, который разбирался в них сходу. У нее тупо мозги были под другое заточены, и поэтому перспектива создания механизированных производств ее вот вообще не вдохновляла, скорее ввергала в отчаяние. Ау, прониклась Серна, прекрасно осведомленная о ситуации подруги и осознающая, какой трудовой подвиг та планирует совершить. Может, лучше закупим у других городов? Попыталась предложить она вариант. Негде. Печально вздохнула Дейнерис. У остальных городов просто нету необходимых производств. А если и есть, то нам они ничего продавать не будут. Во-первых, самим нужно свою армию снабжать и продавать старым партнерам. А во-вторых, какой идиот будет снабжать армию соседнего государства? Жадный, хитро улыбнулась Серна. Или окутанный чарами, думала. Призналась матерь драконов. Слишком долго. Куда быстрее собрать нужные ветки производств самим, и немного подумав, все-таки добавила, ну или создать десяток вампиров и уже с ними подчинять элиты вольных городов, и видя начавшую закипать Серну, тут же уточнила, но учитывая, что ты на это не пойдешь, не желая выпускать заразу в этот мир, обойдемся моими трудовыми подвигами и страданиями, на это Серна лишь одобрительно кивнула.